Евгений Рештова. Портальная магия для ведьмы. Глава первая. Препона. Маленький светящийся кругляш перекатывался по ладони. Чуть наклоню, и он катится вниз, пытаясь упасть. Но до земли все равно не долетает, зависает прямо в воздухе, раскачиваясь, словно я привязала к нему невидимую нитку. Вздохнула, поежилась, когда очередной порыв ветра пролетел над кустами. Я хорошо спряталась, даже если бы кто-то решил пройтись к малиннику, то меня бы все равно не заметил. Но кто пойдет на землю ведьм? Сельский бы и не против, но страшно. Нарина! Противная девчонка! Я замерла, стараясь даже не дышать. Голубой шарик мерцал между пальцев, хотя я так сильно сжала пальцы, что почувствовала, как ногти впились в кожу, но для магии это не имело значения. «Нет ее здесь. Ведала Мия. Наверное, опять в деревню сбежала. Найди ее, Малда. Верховная не станет ждать». «Матушка никогда не отличалась терпением», — хмыкнула старшая сестра. Почти сразу же раздался звонкий шлепок. Вслед за ним тихий вскрик Малды. Несмотря на страх, почувствовала мрачное удовлетворение. Порадовалась, что и идеальная старшая дочь Верховной должна подчиняться правилам. «Не можешь за себя постоять? Молчи. Не можешь молчать? Следи за тем, что говоришь. Не можешь следить за собственными словами? Учись драться или убегай. Не умеешь драться? Молчи. Вот поэтому я и молчу. Прячусь, ухожу в лес, нарушаю правила поселения, общаясь с простыми людьми из деревни. Так делать нельзя, ведь ведьмы – это сила, это совершенство, это венец магии. Ведьмы – всемогущие. Их должны бояться и уважать, молить о помощи и о пощаде. Ведьмы не умеют дружить, ведьмы никого не любят. И я – ведьма. Неправильная во всем. Начиная от характера и заканчивая рыжими волосами, которые буквально кричали о том, что во мне лишь крохи истинной ведьминской силы. Слишком мало, чтобы стать любимой дочерью Верховной. А вот Малда – брюнетка, да такая красивая, что мужчины вслед оборачиваются. Знают, что нельзя, но ничего с собой поделать не могут. Их ее сила притягивает, манит, как ночных мотыльков свет лампы. Местные это уже знают. А вот сколько пришлых она ради силы этой погубила, мне даже представить страшно. Хоть бы провалилась звериную яму эта убогая. Голос сестры раздался прямо надо мной. Ей и ритуал не светит, какая у нее дочь родится. Да и я старше, мне первой идти, а не этой. Глупая. Ведоломия никогда не лезла за словом в карман. Воспитывала будущих ведьм крепкой палкой и злым наговором. Тебе, верховная, мужика крепкого уже нашла. Как луна уйдет, так ритуал и проведем. А вот Нарина для другого нужна. Думаешь, слабосильная она? Зря, зря. Семя на ее рождение сильный маг дал. В землю та сила ушла, пустая она. Треснул под чьей-то ногой сучок. Зашелестела трава. И ведоломия с Малдой пошли по тропинке дальше, оставляя меня наедине с не самыми приятными мыслями. Я знала, до этого никто не скрывал, что моим отцом был маг из-за препоны. Как его занесло в наши края, никто не знал. Но если ведьма может получить лишний глоток силы, то она его непременно получит. Вот и матушка выбрала его, чтобы родить младшую дочь. Да промахнулась. Вместо первой по силе родилась я. Рыжая, слабая, никакая. Разомкнула судорожно сжатую ладонь и отпустила голубой шарик. Он прокатился по земле, высоко подскакивая при каждом ударе о землю. Раз! И пролетая сквозь цветок, да так, что тот даже не пошевелился. И катится дальше, не встречая сопротивления. Да, я знаю, что это больше, чем умеет любая ведьма. Такое могло бы сделать меня, если не сильнейшей, то хотя бы вывести из числа слабейших. Но свою тайну я зачем-то берегла. Может, вместо памяти об отце, которую мне не суждено было узнать. Ведьмы не привязываются к мужчинам. У нас есть матери, и этого достаточно. Но что-то во мне противилось. Хотела думать, что тот, кто ни разу меня не видел, мог бы полюбить, если бы выжил после ритуала. В лесу раздался крик какой-то птицы, и я вздрогнула, очнувшись от мыслей. Все-таки Веда права. Мне стоит вернуться в поселение и узнать, чего от меня хочет матушка. Злить верховную ведьму опасно. Я встала с земли, отряхнула простую темно-зеленую юбку и пошла за сгустком магии. Можно было бы призвать его к себе, но он распадется. А мне этого не хотелось. Словно с другом попрощаюсь, которого же сама и создала. Быть неправильной ведьмой я уже привыкла. Это не вызывало у меня слез или страха. Конечно, в детстве обижалась на весь мир. На соседок ведьмочек за то, что у них все выходит легко и просто. Это потом, когда старше стала, поняла. Черная ведьма не может добро творить, а сила наша множится от злобы и ненависти. И ведьминская сила во мне хоть и осталась, но расти перестала. Зато та, другая, о которой я молчала, подчинялась все легче. Я подошла к голубому шарику, протянула руку, направив ее ладонью вниз. Замерла, призывая силу, подождала. Ничего не произошло. Только, кажется, шарик стал больше и потемнел. Ну вот, иногда и такое случается. Все же некому меня учить премудрости магов из-за препоны. Так что я закрыла глаза, попыталась сосредоточиться и почти сразу вздрогнула, услышав, как рядом затрещали кусты. Развернулась, открывая глаза, и облегченно выдохнула. На меня смотрели большие темные глаза лесного оленя. Его лобастая голова возвышалась над кустами, которые не позволяли ему пройти дальше. Или просто рога зацепились за низкие ветви. «Уф, напугал!» – широко улыбнулась я. Начала разворачиваться, и вдруг споткнулась о древесный корень, спрятавшийся в зеленом покрове. Я сделала всего один неловкий шаг, наступила на подол собственной юбки, нелепо взмахнула руками и начала падать на ставший слишком большим магический шар. В его центре светилось что-то темное и пугающее, но я даже не вскрикнула, не успела испугаться. Провалилась. Яркая синяя вспышка ослепила, и я зажмурилась, прощаясь с жизнью, и вдруг рухнула на землю, больно ударившись мягким местом. Охнула, открыла глаза, и вот теперь уже была готова заорать от ужаса. Вокруг меня была выжженная до черноты земля, пустая, бесплодная, мертвая. Там, где я приземлилась, медленно опускалась серая пыль, такая густая, что моя юбка тут же потеряла свой цвет. Ни единой травинки, ни одного даже самого чахлого куста не росло. Куда бы я ни поворачивалась. Были, правда, деревья, но и они выглядели под стать окружающему пространству. Покореженные магией, кривые, с растрескавшейся буро-красной корой, свидетели ведьминских ритуалов на крови. Я невольно вздрогнула, осознав, что каждый из этих стволов когда-то был живым, но теперь мертв. И поспособствовали этому такие, как я, совершив сотни жертвоприношений. Ведьминские ритуалы. Только они могли уничтожить эти земли, лишить их живительной природной магии, силы, с которой мы рождаемся, проносим через всю жизнь. И не так уж далеко впереди, поднимаясь к самому небу, теряясь в желто-красных облаках, переливалась магическая стена, преграда, препона. Я видела ее лишь однажды. Каждую ведьму приводят к препоне, чтобы показать, ради чего мы живем. Наш долг – разрушить стену. Но в тот единственный раз я видела ее издалека. Она казалась лишь символом борьбы, целью, ради которой я училась. Сейчас все было иначе. Пугающая аура самого сильного заклинания, которое только могли придумать маги, давила. А вместе с давлением в голову лезли мысли о жителях мертвых земель, монстры, атары, порождение злобы и ритуалов. Тронут ли они меня? От препоны раздался вой, повторенный десятком глоток, и я попыталась встать. Неловко утопая в земляном пепле, я сумела это сделать, не трясясь от ужаса, ведь страх только привлекает татаров. Но они догонят, найдут. От них не спрятаться, не скрыться, не убежать. Гончие злобы поймают свою жертву, раз уж взяли след. Ведьму не тронут, но лишь ту, что создала их. Вой раздался ближе, но я откинула все эмоции и попыталась призвать свою силу. Передо мной вспыхнул небольшой неровный круг, но выжженная пустыня не давала наполнить его магией, тянула из меня все, что могла. «Миленький, ну, давай!» — молила я. «Сюда привел, так выведи теперь!» Портал неохотно разгорался. Никогда раньше я не пыталась сделать это, но раз сегодня уже один раз вышло, пусть и случайно, то должно и намеренно получиться. Вой раздался слишком близко, и я повернула голову в ту сторону и поняла, что ничего у меня не выйдет. Между деревьев скользили черные тени. Уверена, до ритуала это были волки. А кто теперь? Кто разберет? «Домой, миленький, отнеси меня домой!» Возвращаясь к магии, тихо шептала я. Огонек разгорался сильнее, но каким-то внутренним чутьем я понимала. Слишком медленно. За моей спиной уже слышались шаги и тяжелое дыхание отаров. Или мне так казалось? Ведь мертвый не может дышать. Портал все не открывался, шансов остаться в живых практически не было. Когда я выпрямилась, сжимая кулаки. «Я ведьма! И пусть во мне жалкие крохи родового дара, но темные создания должны подчиняться силе». Закрывая часть неба, таинственно мерцала препона. Там, за ее туманной дымкой, зеленел лес. Он казался безопасным и тихим, практически спасением. Но я знала, что по ту сторону опаснее, чем здесь. Уже 20 лет, как маги с той стороны укрепили стену. И ни один ритуал не мог ее теперь взломать. Я поежилась. Перевела взгляд на отаров, которые замерли, разглядывая меня. Жуткие твари с ярко-зелеными глазами, облезлой шкурой и несуразно длинными лапами. Их было не меньше десятка. Но я знала, что среди деревьев их может быть больше. Намного больше. И не только волкообразных отаров, но и других, оставшихся с последнего ритуала. Ведьминская сила откликнулась. Но вместо того, чтобы помочь мне отпугнуть отаров, кажется, привлекла их. Они зарычали, рванули ко мне, преодолевая расстояние огромными прыжками. Ближе, еще ближе. Перед моим лицом мелькнули горящие глаза, слишком близко, чтобы я могла спастись. Звонко клацнули клыки. Запах разлагающейся плоти забился в нос. А все, на что хватило меня, это отшатнуться. Вспышка света сменилась темнотой. Я падала. И это меня спасло.